Зима и здоровье в России. Зима не менее интересное время для того, чтобы подзарядить здоровье. Кажется, что для прогулок недостаточно и светового дня. Поздний рассвет, ранний закат. Но полноценные 6 часов наскрести все-таки можно. Зимнее утро на даче обычно уходит на расчистку дорожек от снега. Если есть снегоуборочная машина, хорошо. А если ее нет, то снег и лопатой неплохо убрать. Такая работа, да еще и на свежем воздухе, активно включает все мышцы спины и плечевого пояса. Правда, чтобы не сорвать спину, желательно каждый бросок снега лопатой сопровождать выдохом «Ха!» и делать эту работу размеренно, не торопясь. Если есть баня, можно заготовить и наколоть дрова. В зимнее время такие работы завораживают. Именно об этом мечтает городской житель, прокисающий в квартире, в которой даже руками полноценно размахнуться негде, не задев люстру или шкаф. В то же время такому горожанину лень заниматься в тренажерном зале. А в деревне или на даче от физической работы никуда не денешься. Ведь не будешь заставлять жену разгребать лопатой снег и колоть дрова. Женщины на даче обычно занимаются домашней работой, приготовлением еды, стиркой, уборкой. Но в отличие от мужчин, женщины с удовольствием занимаются на полу в комнате партерной гимнастикой, выгнав на это время мужчин, мужа и сына, на улицу, чтобы не мешали. Утром в 10-11 часов приходит время идти на прогулку. И если в душе городского жителя еще сохранилась хоть малая талика романтики и тоски по снежному лесу, то он обязательно отправится вместе с женой и детьми на лыжную прогулку по зимнему лесу или полю, там, где есть плотный снег. Вспоминаю свою подобную вылазку во время отдыха в деревне. У нас в деревенском доме есть и лыжи, и коньки для всех. Был хороший, ясный день. Мы с женой надели лыжи и выехали покататься прямо от крыльца. Вокруг нашего дома есть и лес, и поле. Идти в лес на беговых лыжах, а других у нас не было, мы не рискнули. А поле, вот оно, гладкое, с чистым белым снегом. Мы решили сделать круг на 2-3 километра. Я, естественно, пошел первым, чтобы проложить лыжню. Но я, городской житель, тогда не понимал, что такое поле и снег, его покрывающий. Как только мы отъехали от дома чуть дальше, где снег еще был более-менее плотным, мои лыжи Fisher стали сгибаться пополам, причем и спереди, и сзади. Лыжи отличные, они не лопались, а только гнулись, а я утопал по колено в снегу. Жена шла следом за мной, по моей так называемой лыжне. Но ее лыжи той же марки уже не возмущались. Поэтому в конце концов лыжня у нас все-таки получилась, и позже мы ею пользовались. Но как шел я по снежной целине, это песня. В другой ситуации я бы, конечно, повернул обратно. Но тогда было уже поздно. Мы отошли от дома довольно далеко, и добраться до него можно было, только сделав круг. Поле оказалось большим. Я потом прикинул. Оно было чуть больше 2 километров. Итак, я брел на лыжах по глубокому-глубокому снегу, проваливаясь в него по колено, а местами и по пояс, не понимая, почему лыжи проваливаются. Но потом до меня дошло, что эти лыжи подходят только для бега по плотной лыжне, а не для ходьбы по глубокому и рыхлому снегу. Этот марш-бросок я запомнил на всю жизнь и даже гордился собой, что все-таки дошел. Я добрался до дома, насквозь промокший от пота. Моя жена испытала немного меньше физических проблем, но и ей пришлось нелегко. Мы разогрели алюминиевый чайник на печке-каменке, попили вволю Иван-чай с конфетами и потом еще долго, сидя у печки, делились своими эмоциями с друзьями, зашедшими на огонек. После этого они, жители деревни, подарили нам широкие охотничьи лыжи, и мы уже спокойно гуляли в таких лыжах и по полю, и по лесу, любуясь лесными пейзажами и не проваливаясь в снег. И такие прогулки уже действительно доставляли нам удовольствие. Но в тот день я понял, что здоровье надо получать не через страдания и преодоление физического стресса. Это изматывает физически и отбивает желание последующих попыток его получить. Здоровье надо получать только через удовольствие от работы своего тела. В первое время это, конечно, требует определенного преодоления, прежде всего собственной лени. В то же время после завершения такой работы не должно быть потери сил и страданий, которые помешают повторить в дальнейшем еще одну попытку, например, прогуляться на лыжах по лесу или полю. Когда я стал гулять по лесу на охотничьих лыжах, то увидел лес дикий и страшный, со следами каких-то зверей на снегу, с лучами солнца, пробивающимися сквозь кроны высоченных деревьев. Услышал шорохи кустарников и трескотню птиц, почувствовал запах леса и ощутил восторг от природы. Прогулка по лесу, во время которой я прошел 5-10 километров, продолжалась около 2 часов, но это время пролетело незаметно. А после прогулки я с удовольствием пошел в русскую баню, которую топили около 4 часов. И это тоже было незабываемо. В Москве есть хорошие бани, но они все равно не такие, как в деревне. Баня в деревне – это не только парилка с вениками, этим уже никого не удивишь. Баня в деревне – это рыхлый и мягкий снег, в который ныряешь, выскочив из парной. Это прорубь, подготовленная специально для банных процедур. Это ведро колодезной воды, выливаемой на голову в завершении этих процедур. А какое удовольствие доставляет заход в баню через ароматы трав, развешанных в сенях и предбаннике. Настоящих трав, свежих, не купленных в аптеке, а правильно заготовленных еще с лета. Никакая ароматерапия в спа-салонах не сравнится с деревенской баней. Я всегда стараюсь пройти через все эти процедуры, которые, к счастью, всегда сам и готовлю. Бываю в разных странах, где также изучаю все, что связано со здоровьем. И могу уверенно заявить, что более ценных, более эффективных и более целебных воздействий, чем прогулка на лыжах по лесу и русская баня после такой прогулки, нет нигде в мире. Ради этого я еду в деревню или за город, где могу снять с себя все накопившиеся в городе стрессы и заново перезарядить свой организм всего за 2 дня. Но вот деревенские жители этого, как ни странно, не понимают. Они даже баню чаще всего используют как помывочную и смотрят на меня с ужасом, когда я, выскочив из парилки, бросаюсь в снег, опускаюсь в прорубь или выливаю себе на голову ведро колодезной воды, стоя босиком на снегу. Что поделаешь? К сожалению, культура здоровья не прививается нашей системой здравоохранения, которая ставит во главу угла создание в деревнях фельдшерско-акушерских пунктов, которые, безусловно, тоже нужны, а не развитие в сельской местности естественных бальнеологических курортов. У нас в России буквально в каждой деревне есть такая чудная природа, такие лечебные места. Но сельские жители, к сожалению, не приобщены к этим знаниям своей лечебной природы, не ценят преимуществ своей загородной жизни и не используют их для укрепления или восстановления здоровья. Впрочем, и в других теплых странах, расположенных у морей, к которым тянутся беспрерывные потоки туристов, чтобы получить заряд здоровья от моря и порцию витамина D от солнца, промыть организм различными минеральными водами, местные жители почему-то тоже индифферентны к лечебному использованию своего климата для собственного здоровья. Какая-то бальнеотерапевтическая слепота. Но организм, а именно его иммунную систему, надо постоянно удивлять и взбадривать различными внешними бальнеотерапевтическими воздействиями, независимо от места проживания. Они, эти условия, везде разные, но всегда полезные при регулярном и правильном использовании. Только в таких случаях иммунная система всегда будет начеку. Благодаря подобным тренировкам человек не будет болеть, несмотря на тяжелую работу. Нет тяжелой работы, если она нравится. Есть неумение подготовить свой организм к такой работе, Неумение вывести из организма усталость после работы и перезарядить его, используя естественные условия оздоровления, к которым относятся бальнеотерапия, гидротерапия и климатотерапия. Одним словом, зима, а вместе с ней мороз, снег и прорубь с колодцем – это условия поддержания и восстановления здоровья в России. Что может с этим сравниться? Пожалуй, таких условий нигде в мире нет. Используйте их на здоровье.